272. Случай с Ха необычен. Конечно, карма заплачена, но остается так называемая шелуха кармы. И такое обстоятельство очень излюблено демонами. Ничто так не усиливает злобу, как мираж кармы. Постоянно кажется, что заплативший что-то еще должен, и это распаляет злобу. У нас множество отличий кармических связей. Можно наблюдать, как с веками одна личность поднимается, а другая падает. Что же может произойти с нитью связи при таком расхождении? Но демоны пользуются шелухою кармической, чтобы тем сильнее нападать.